На ошеломленную Сильвию обрушились разом два открытия. Она открыла не только источник неведомых доселе ощущений, но и то, что источник этот находится в ней самой. Она даже не подумала о том, что музыка была творением музыкантов. Разумеется, тождество музыкальной фразы с ее собственной сущностью, волна звуков, бьющаяся в унисон с биением ее крови, такое чудо совершается на каждом концерте, в каждом концертном зале для каждого слушателя, взысканного душевной благодатью. Но это чудо было еще более наглядным в одинокой тихой комнате, голые стены которой отражали долгожданный голос внутренних миров. После стольких лет немоты, ничем не дававший знать о себе. И что говорил он? Как выразить это словами? Боже мой, я не понимаю. Но я знаю, наверное, что ты говоришь правду. Ты проникаешь в меня, в самые потаенные уголки моего «я», куда не заглядывал никто, даже я сама не заглядывала. И все мое существо дрожит под твоими перстами, как струна, пробудившаяся от сна, который длился всю жизнь. Еще, еще. Все последующие вечера Сильвия пыталась заставить голос заговорить вновь, но ее постигла неудача. Еще несовершенный аппарат и его капризные волны не всегда соглашались откликнуться на призыв, а иной раз давали совсем уж дикий ответ. Сильвия билась над приемником, наугад поворачивая кнопку дрожащими от ярости пальцами, в надежде найти в этом неслыханном хаосе, где север и юг старались перекричать друг друга, ту волшебную птицу, чей голос пробудил ее ото сна. Но она то и дело наталкивалась на рекламные объявления, которые выкрикивала в эфир знаменитое радио Тулузы, или на безвкусные расслабленные джазы, передаваемые из дансинга. Когда по счастливой случайности ей удавалось поймать птицу, та, оставив в горсти Сильвии 3-4 пера, исчезала в лесу, где возникавшее вдруг чудовище втаптывало ее в землю. Сильвия ругалась, как сапожник, и снова водворяла рыкающего зверя в бездну молчания. Но радость, это была именно радость, испытанная от того, что она заткнула глотку ревущим быкам, не вознаграждала ее за потерю птиц. После упорных поисков, продолжавшихся несколько недель, наша аргонавтка поняла, что вернейшее средство владеть Колхидой — это не ждать, когда она придет к тебе, а захватить ее своей гибкой и властной рукой. На шестом десятке она научилась играть на фортепиано. По своей натуре Сильвия не была склонна к пассивности, особенно в наслаждении, и уж если выбор ее пал на музыку, то и тут она будет активной. В занятии музыкой она внесла свою обычную энергию. Сильвия никому ничего не сказала, но в один прекрасный день Анетта, преодолев 5 этажей, широко открыла глаза при виде инструмента в углу комнаты. Умудренная жизнью старшая сестра не стала подшучивать над младшей. Однако она не сумела скрыть свое удивление, и Сильвия решила заговорить первое. «Да вот, представь, занялась этой штуковиной умора, да и только. Ну и смейся, пожалуйста, но в моем возрасте не считаются с тем, что смешно, а делают то, что доставляет удовольствие». «Ты делай это в любом возрасте, милочка», сказала Анетта, и меньше всего я собираюсь критиковать тебя. Я, конечно, смеюсь, но смеюсь от радости, что эта игрушка доставляет тебе удовольствие. Лицо Сильвии просветлело. Сумасшедшие всегда договорятся. Живя рядом, заражаешься друг от друга. Видно, с меня было мало собственных безумств, что я еще и твои прихватила. Не огорчайся, ответила Анетта. И на мою долю осталось. В осторожных выражениях Анетта предложила сестре давать ей уроки фортепианной игры. Сильвия согласилась выслушать лишь несколько указаний, но не позволила проникнуть глубже на свою территорию. С обычной своей недремлющей щепетильностью Сильвия прекрасно отдавала себе отчет в собственном невежестве и хотела оступаться на свободе без постороннего глаза, пусть даже и в первую очередь самого дружественного. Поэтому она предпочла обратиться за необходимой помощью к анонимным и платным советчикам. Музыкальные ее познания ограничивались поверхностным знакомством с сольфеджио. В молодости она изучала его на общедоступных курсах по системе Гален-Пари-Шеве. Занятия шли нерегулярно. В те времена молодая кошечка-чердачница предпочитала заполнять свои ночи иной музыкой. А что касается тех песенок, которые распевают на улицах, и в мастерских истая дочь Парижа не нуждается в нотах, чтобы знать их на зубок.